Глава 9. «Тетя, они все перепутали!» Отвисшие челюсти родственниц надо было срочно приводить в порядок. «Они все сделали неправильно! Кэтрин, ты только посмотри!» Я повернулась вокруг своей оси на нижней ступеньке лестницы, продемонстрировав разлетающуюся юбку. «Ты это видела?» «Мелани!» — буквально просипела леди Миневра. «Что это?» «Платье, тетушка, это то платье, что мне прислали из ателье, которое посоветовала кузина», — жалобно шмыгнула я носом. «Очень ужасно». «А что с твоей прической?» — осторожно спросила леди Миневра после длинной паузы, во время которой обе родственницы переваривали мой новый облик. «Ах, это настоящий кошмар, и я никогда не прощу за него, Кэт!» «Что?» — захлопала ресничками кузина. «Да, это ведь ты напомнила мне о празднике всего за час до выхода. Лиана просто не успела сделать мне ту прическу, что я хотела. Придется идти вот такой невзрачной дикаркой. Но, тетушка, я не виновата». «Не виновата», — эхом повторила тетя и тут же встрепенулась. «Но, Мелли, в таком виде... Прости, что скажу тебе это прямо, но ты покажешь себя... «Создать репутацию трудно, разрушить легко. Никто не будет знать, что ателье ошиблось. Будут оценивать только твой вид». «Тетушка, но я не могу пропустить праздник фонтанов. Это же мой первый праздник фонтанов. И вообще, я родителям обещала рассказать, как я его проведу, прислать мага-оттиски. Что они подумают, если я не поеду из-за платья? Оно, конечно, ужасно бедное, но вставки вот есть...» Я спустилась, на миг обернулась, подмигнула осторожно выглядывающей из-за угла Ляне. Как только мы уедем, она сможет тоже отправиться на городскую ярмарку повеселиться. Я ей дала на вторую половину дня выходной и в качестве праздничного презента вручила кошелек, туго набитый монетами не самого мелкого достоинства. Ляна была счастлива, причем радовалась больше выходному, чем кошельку. Хорошая девочка. «Мелли!» Кузина посмотрела на меня с жалостью, едва маскирующей яростное негодование. «Ничего, на празднике можно разделиться. Я постараюсь не попасться на глаза знакомым. Пойдемте же скорее, мы же не хотим опоздать. Фонтаны!» Я захлопала в ладоши, совсем как радостная дурочка, и, приплясывая, устремилась к экипажу. И не могла не заметить удивленного взгляда дяди, поджидающего нас у кареты. Вообще, я очень мало с ним общалась. Барон Гарльтон был занятой человек и, на первый взгляд, казалось, редко снисходил до семейных проблем. Увы, как выяснилось позже, его незаинтересованность — лишь маска. Этот человек приложил руку к гибели моей семьи. Сейчас в его глазах мелькнуло недоумение и, помимо воли, легкое одобрение. Последнее, правда, всего на секунду. Чисто мужское это было, а дальше включился расчетливый мозг дельца, которому своя дочь ближе, и замуж ее надо отдать повыгоднее. Праздник фонтанов на Королевской площади действительно волшебное зрелище. Туда допускались далеко не все, только высшая аристократия островов. Простой народ веселился в других местах. И хотя королевские маги для них тоже устраивали водные представления, размах и зрелищность даже сравнить было нельзя. Я искренне предвкушала праздник, но, если честно, розыгрыш больше. «Мне стоит держаться в стороне», — тихо вздохнула я, когда наш экипаж в веренице таких же черепах дополз до площади. «Мелли, не говори глупостей», — отвергла мою идею Миневра. «Как будто кто-то не знает, что ты наша племянница. Если ты уйдешь, будет еще хуже. На самом деле платье не так уж и ужасно, правда?» «Спасибо, тетя». Мы выбрались на мостовую и оказались в рыхлой толпе. Тетя сразу же увидела знакомых кумушек и поспешила поприветствовать их. Дядя устремился к своим знакомым. Мы же с Кэтрин остались предоставлены самим себе, что не было чем-то необычным. Королевская площадь оцеплена, безопасна, а сам праздник легкий, без налета напыщенного официоза. Собственно, это одно из тех сборищ, которые устраивают для того, чтобы молодежь пообщалась друг с другом, завязывала знакомства, даже флиртовала в рамках приличий. а матери семейств за всем этим деликатно приглядывают. Но это так называется – деликатно. На самом деле старые грымзы бдят, как коршуны, охотнее всего замечая чужие промахи и ошибки. А потом распускают сплетни. Высший свет островов – тот еще гадюшник. О двойном, даже тройном дне которого не подозревала наивная девчонка с материка, избалованная простым и добрым отношением людей в ее глуши. И очень хорошо знала жена будущего премьер-министра, первая леди столицы. Что же, сегодня я планирую дать много пищи для сплетен, но не сама, как бывало. Нет, надо мной достаточно потешались. Пора и мне немного посмеяться, а заодно начать далеко идущую интригу. Когда Кэт высмотрела своих подружек, я не стала отказываться и последовала за ней. Юные особы высокого происхождения далеко не сразу заметили наше появление. Я даже слегка удивилась, что их настолько могло заинтересовать, вроде бы выступление водных магов будет позже. А пока свои умения показывают ученики. Довольно неплохо, надо признать, но не настолько, чтобы полностью завладеть вниманием молодых, родовитых и избалованных леди. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что леди увлеклись отнюдь не фонтанами. «Не знала, что его светлость тоже будет», — удивилась Кэт. «Он же терпеть не может подобные праздники». Я всмотрелась и про себя хмыкнула. Герцог Ланчестерский собственной персоной. Парень устроился за боковым столиком на веранде небольшого кафе под открытым небом и лениво взирал на окружающую суету с показушно усталым и чуть презрительным видом. Словно почувствовав мой взгляд, он повернул голову. И вместо того, чтобы проигнорировать или знакомо усмехнуться, он отсалютовал мне чашкой. Пришлось, следуя этикету, ответить на приветствие легким кивком. А ведь он сегодня здесь самый завидный жених, в отсутствии Эдвина. Лорд Димонтера приедет из своего родового поместья гораздо позже и сначала навестит дом дяди, у них деловая встреча. Ну, а Грант Эмерсон, вот он, нарисовался. Нарочно подставляет паршивец. «Мелани, так это правда? Когда я услышала, что ты поспорила с герцогом Ланчестерским, отказалась верить». Тут же обернулась ко мне юная Сесилия Рочестер, ближайшая подруга Кэт и еще одна доброжелательница из прошлой жизни. «Что тебя с ним связывает, Мелли?» Жадно блестя глазами, поддержала ее Анна Бойл, первая сплетница кружка юных задавак.